2 июня 1944 года, 2 часа 50 минут, 4 часа 5 минут. 2 июня в 2 часа 50 минут Хауптшарфюрер Эгон Веплер придавил наполовину выкуренную сигарету и аккуратно положил ее в плоскую коробочку, которую всегда носил в левом нагрудном кармане полевой куртки. Через заднее окно кабины машиниста он подал знак своим людям, расположившимся на тендере, последовать его примеру. Прошло около 2 минут, пока те заметили его жесты. Ночь была темной, и бледная луна, сопровождавшая эшелон от Нанси, давно уже скрылась за плотными темными облаками. Веплер обернулся к машинисту и кочегару, деловито бросавшим уголь в ярко полыхавшую топку. «Эй, вы там!» — крикнул он на плохом французском. «Теперь вы едете ровно 60, понятно? И ни на километр больше!» Машинист согласно кивнул, бросил взгляд на тахограф и пожал плечами. Локомотив модели 241П являлся монстром, весил 130 тонн, имел мощность 3300 лошадиных сил и легко мог развить скорость до 100 км/ч. «Но у Бошей, видимо, свои причины», — подумал он. «Груз, который перевозится, конечно, ценный и требует чрезвычайных мер безопасности». Эгон Веплер толкнул в плечо своего приятеля Штарка, затем поднялся на кучу угля, ухватился за край крыши и выбросил наверх свое массивное тело. Холодный, пронзительно свистящий ветер ударил ему в лицо и грудь. Под напором ветра Веплера закачало. Он закашлялся и ничком упал на холодную липкую крышу кабины машиниста. Штарк, наблюдавший за ним, из двери кабины машиниста передал ему пулемет МГ-34 и ящик с патронами. Веплер установил оружие на треножник, вставил ленту в продолговатый приемник и защелкнул крышку. После этого он осторожно отцепил от пояса 4 гранаты с деревянными ручками и положил их перед собой, зажав между стволом пулемета и ящиком с патронами. Таким образом, он позаботился о том, чтобы они не сдвинулись с места. В 9-м вагоне штандартенфюрер Листц глянул на свои часы и во второй раз после витриля Франки обратился к дежурному. «Поднимите всех по тревоге». Никто не затрубил в горн, никто не ударил в барабан. Несколько солдат молча поспешили по длинным коридорам вагонов, будили сонных товарищей, передавали шепотом приказ офицерам. Вагоны были погружены в абсолютную темноту. Сонным солдатам потребовалось вдвое больше времени, чтобы занять места у своих пулеметов или собраться в узких проходах и приготовиться к быстрому покиданию вагонов. Эта затяжка была учтена холодным разумом штандартенфюрера, работавшим как счетная машина. Его люди уже в 2 часа 50 минут были готовы к действиям. В это время в 8 километрах западнее от железной дороги полковник Маунхайм, командир десантной бригады в 1000 человек, входил в штаб, расположившийся на покинутой усадьбе. Он только что вернулся с места основной дислокации штаба в местечке Крайль на окраине Парижа, находившегося примерно на равном удалении от 3 участков предполагаемой атаки на эшелон. Там он оставался до последней минуты, готовый немедленно отправиться в район, где произойдет нападение. В гуще молодых деревьев на краю полевой дороги, едва ли в 100 метров от переезда, стоял Энри, проверял свой автомат Томпсон. Предводитель коммунистов только что возвратился из обхода. Группа из 10 человек, занявшая позиции в западном конце участка, имела задание взорвать путь и остановить состав. Подобная группа должна была атаковать хвост поезда. Между этими группами вдоль полотна железной дороги сидели в засаде 160 человек, которые автоматным огнем должны были сконцентрировать огонь на трех первых и трех последних вагонах и не обстреливать четыре вагона в середине состава, где находился узел связи. После этого Энри во главе группы в 100 человек должен был атаковать его. Позади Энри зашелестело листва. Он обернулся. Раймонд и Морис, его ближайшие помощники, с оружием в руках присели рядом с ним на корточки. «Люди готовы», — прошептал Раймонд и указал на темную, едва заметную массу людей, залегшую в 50 метрах позади них. Оружие проверено еще раз. «Эти Томпсоны, полученные нами 3 месяца назад из Англии, первоклассные штучки». Энри кивнул. «Ты знаешь, что должен делать», — прошептал он. «Твоя задача самая важная во всей операции. А ты, Раймонд, со своими людьми должен первым проникнуть в вагон с Энигмой. Сколько у тебя людей для прорыва?» 12. Отлично. Я буду следовать за вами. Ты со своей группой являешься ответственным за то, чтобы все находящиеся в вагонах были уничтожены. Морис, ты выдвигаешься сразу же, как только немцы будут уничтожены. Твои саперы проделают отверстие с северной стороны вагона. В это время вы с Раймондом хватаете машинку и исчезаете. Не забудь, вы не должны задерживаться и испаряетесь как можно быстрее. Об остальном не ломайте голову. Он замолчал. План должен был увенчаться успехом. Предполагалось, что через 5 минут после начала атаки Раймонд и Морис будут уже сидеть в машине, а «Энигма» лежать в багажнике. Машина, немецкий штабной лимузин, была выкрадена день назад в Арасе и теперь поджидала их на проселке по другую сторону железной дороги, запрятанная под деревом, а водитель и сопровождающий были одеты в немецкую форму, имели необходимые документы с подписями и печатями. Никто не предположил бы, что они фальшивые. Через 3 часа «Энигма» окажется в надежном месте в Руане. Сам Энри планировал задержаться на 2 минуты, чтобы проследить за полным уничтожением вагона, из которого будет забрана «Энигма», чтобы потом при обследовании разрушенного вагона никто не смог бы заметить, что «Энигма» отсутствует. После этого его люди быстро отступят по известным путям отхода. Вдалеке, где-то на востоке, раздался приглушенный рокот, и звук стал приближаться, становясь все громче и громче. Энри глянул на свои наручные часы. Было 2:55. Он задрожал от возбуждения и повернулся к своим помощникам. «Подходит!» Хауптшарфюрер Веплер жил недолго, так и не воспользовавшись своим пулеметом. Он все еще внимательно вглядывался на уходящие перед ним рельсы, когда от мощного взрыва огромный локомотив приподнялся, а затем с грохотом ударился о землю. Веплера подбросило в воздух, и он приземлился слева от развороченного стального страшилища. Позвоночник был переломан, и он был уже мертв, когда рядом с ним появился плотного телосложения Маки и пулями продырявил ему грудь. Мощный взрыв превратил локомотив в согнутый черный труп. Но страшилище умирало медленно и, казалось, страдало в мучительной агонии. Оно лежало на правом боку поперек взорванных путей. Взрыв разрушил связывающее сцепное дышло приводимых колес, которые, освободившись от кривошипов, продолжали крутиться, будто пытаясь снова потянуть паровоз. Топка все еще ярко светилась, из двойной трубы валил черный дым, в то время как кипящая вода гейзерами била из пробитого котла. Взрыв оторвал паровоз от состава, но не опрокинул вагоны, хотя основательно встряхнул их и на 2 минуты вывел из строя защитников. Партизаны Энри повели атаку. Автоматы по обе стороны состава застрочили в бешеном стаккато, и маки приблизились к вагонам, сея смерть и разрушение. Пули жужжали, будто разъяренные пчелы. Группа партизан, не обращая внимания на опасность того, что они могут быть поражены своими же товарищами, бросилась вперед, забросав вагоны гранатами через окна. Некоторые пользовались оружием, которое остановило немцев под Сталинградом, бутылками с самовозгорающейся жидкостью, получившей название «коктейль Молотова». Бутылки взрывались ярко-желтыми шарами, сжигая все вокруг. Один из таких коктейлей взорвался в 9-м вагоне прямо под ногами штандартенфюрера Листца. За доли секунды нацистский офицер превратился в пылающий факел. Его нечеловеческие крики пронеслись по вагону, а пришедшие в ужас штабные офицеры почувствовали запах обгоревшего мяса. Он умер в адских мучениях. Его скрюченное тело почернело от ожогов, рот со скаленными зубами был широко раскрыт. Подобная участь ожидала и нескольких солдат, попытавшихся выпрыгнуть из поезда. Молотовские коктейли взрывались у распахнутых дверей и превращались в стену непроходимого огня. За первые минуты атаки погибли десятки эсэсовцев. Исход боя, казалось, был предрешен. Но вот в окне одного из купе показался ствол пулемета, затем во втором, третьем, четвертом, и вскоре вдоль всего состава выплеснулся ответный огонь. Пулеметные точки маки, находившиеся на открытой ровной местности и не защищенные ни мешками с песком, ни брустверами, попали под тяжелый прицельный огонь. Прозвучал приказ, повторенный по всему составу. «Бросить дымовые шашки!» В течение нескольких секунд дюжина таких гранат была выброшена из окон, и состав окутался непроницаемым черным облаком. Солдаты воспользовались этими несколькими секундами, когда огонь французов потерял прицельность, и, покинув вагоны, бросились в контратаку. Узкие полоски по обеим сторонам полотна превратились в кровавое поле сражения, на котором французы и немцы вели ожесточенный бой, применив вначале автоматы и гранаты, а затем, перейдя к рукопашной, пустив в ход ножи, приклады и даже голые руки, тянувшиеся к горлу противника. Энри повел своих людей сквозь хаос избивающихся и спутавшихся в дикой схватке тел. Ни редеющие ряды его группы, ни вызывавшие о помощи раненые не могли отвлечь его от цели — заполучить Энигму. Как и большинство его людей, он был словно оглушен неожиданным сопротивлением, поскольку рассчитывал, что в поезде будут находиться в основном только писари, радисты и штабные офицеры. Позднее он намеревался перегруппировать бойцов и повести их в последнюю решительную атаку на врага, но вначале ему нужно было выполнить свою задачу. Основная масса его группы быстро достигла вагона, где должна была находиться «Энигма». Вагон стоял удивительно безмолвный и темный. «Раймонд!» — крикнул Энри. Его товарищ прыгнул на первую ступеньку вагона. «За мной!» — прорычал он и исчез внутри вагона. За ним спешно последовал пяток партизан. Морис в окружении саперов торчал возле деревянных ступенек вагона. Энри послал нескольких человек на фланге, чтобы отбить возможное нападение немцев. Неожиданно в дверном проеме появился Раймонд. Лицо его выражало растерянность. — Энри, вагон пуст. В нем ничего нет. — Что? — недоверчиво вскричал Энри. Раймонд подтверждающе кивнул. В это мгновение появился немецкий солдат и выпустил весь магазин в Раймонда, который, стоя в дверях вагона, представлял собой превосходную мишень. Раймонд схватился за живот и свалился головой вниз к ногам товарищей. Морис инстинктивно набросился на немца, и оба повалились на землю. Секундой позже марселец медленно поднялся, вытаскивая окровавленный нож из перерезанного горла врага. Один из товарищей Раймонда высунул из вагона голову. — Энри, машинки здесь нет! — крикнул он. — Может быть, она в другом вагоне? — неуверенно возразил Энри. Но его люди уже спешили назад от других вагонов. — Ничего! — ошеломленно доложили они. — Даже ни одного Боша! — выругался один из партизан. Неожиданно Морис оказался возле Анри, потянул его за рукав и крикнул наполненным ужасом голосом: «Энри, посмотри! Сзади нас!» Энри быстро обернулся. Из леса, освещенная многочисленными выстрелами, пламеневшими вдоль всего состава, приближалась линия солдат в касках и боевом снаряжении. Они плотно прижимали к груди автоматы и вели огонь короткими очередями. Несколько партизан, лежавших за пулеметами, вскочили и в панике побежали к поезду, другие безуспешно пытались развернуть свое оружие в противоположном направлении. — Десантники! — крикнул Энри и выругался. С диким боевым кличем его люди бросились навстречу десантникам. Их положение было безвыходным. Пулеметчики повели убийственный перекрестный огонь и прижали их к земле. Со всех сторон под прикрытием града пуль приближались солдаты и десантники, уничтожая последние точки сопротивления оставшихся в живых партизан. Морис, грудь которого была пробита несколькими пулями, умирал медленно. Энри! «Автомобиль!» — прохрипел он, и тонкая струйка крови потекла из уголка его рта. «Иди к машине!» Энри сознавал, что до машины, на которой они должны были скрыться, он никогда не доберется. Инстинктивно он бросился назад, к спасительной массе поезда. Невыносимая боль пронзила его левую руку и левую ногу, но ему удалось преодолеть последние метры и броситься под вагон. Испытывая острую боль, он подтянулся к колесной оси и крепко вцепился в нее. Он не знал, что вернулся к тому вагону, который являлся целью всей операции. Не знал, что кроме него лишь четверо партизан останутся в живых в лесу под Ланом. В 3:45 в квартире Рудольфа фон Бека зазвенел телефон. Он резко снял трубку. Мишель равномерно дышала, лежа рядом, может быть, даже подозрительно равномерно. «Фон Бек», — ответил он. На линии были сильные помехи. Затем послышался далекий голос офицера из штаба Манхайма. Тоном, в котором звучал триумф, десантник доложил об успешном исходе операции. Партизаны под Ланом были полностью истреблены. На лице фон Бека расплылась широкая улыбка. — А Бельвуар? — нетерпеливо спросил он. — Вы обнаружили его? Выдержав некоторую паузу, добавил: «Ну, ничего не меняет. Я уже в дороге». Фон Бек поднялся и начал быстро одеваться, не бросив на кровать ни единого взгляда, лишь одевшись в свою свежевыглаженную чистенькую форму. Он обернулся и посмотрел на Мишель, которая с широко раскрытыми от ужаса глазами сидела на кровати. «Сожалею», — сказал он. И, несмотря на все усилия, голос его дрогнул от боли. «Мы находимся в состоянии войны. Тебе не следовало бы ввязываться. На улице ждут двое моих людей с приказом арестовать тебя. Оденься, пожалуйста». Фон Бек направился к двери, но что-то заставило его обернуться еще раз. «Я люблю тебя, Мишель», — прошептал он, обращаясь к неподвижной фигуре.